Возьми мой текст, подавай, я не выучил. Режиссер начинает репетицию, из кулис голос Вовы. «Не буду с тобой жить, Маша». Артист импровизирует. «Все, Маш, не буду я больше с тобой жить. Кончается наша жизнь, Маш». Голос. «Болею я». Артист. «Болею я, Маша. Не нужен я тебе такой больной». Голос. «Голова болит». Актер. «Голова раскалывается круглые сутки». Голос. «Ноги». Актер. «Ноги мои не ходят». Голос. «Руки». Актер. «Руки мои, которыми я столько сделал, не работают». Голос. «Медленно встает». Актер удивлен. «Что?» Голос. «Ну, встает медленно». Актер. «И теперь, Маша, о главном». Это и есть истинный театральный анекдот, многие из которых родились от баек. Истории, которые собрал за много лет Борис Львович, все из прошлого. А современные артисты, они что, не шутят? Может, и шутят, но почему-то рассказывают об этом в нашем мире мало. Мне не приходит в голову ничего даже про Калягина, Янковского, Караченцева, личностей не меньших, чем их предшественники. Но, может, время должно пройти, чтобы новые байки зазвучали. Что же это за место такое театр? Дом, где разбиваются или согреваются сердца? Не найдется такого наглеца, кто бы взял на себя смелость ответить на этот вопрос, так же, как и на тот, кто такие господа артисты. Дети, сукины дети или граждане с непонятным диагнозом. Лучше не ломать голову, а принимать театр таким, какой он есть, великим и ужасным. Конец озвученной книги читал Игорь Мурашко, Киев, 2004 год.